можно провести много параллелей, Набоков о Пушкине. Вот он в деревенской усадьбе, взъерошенный, марающий стихи на серой бумаге, в которой оборачивались свечи, жующий яблоко. Как-то в 50-х годах в Киеве, когда я останавливался у Параджанова, я купил к ужину немного колбасы, которую мне завернули в грубую серую бумагу. Вскипятили чайник, сели ужинать. И вот, перефразируя Набокова, Параджанов, взъерошенный, рисующий голову Париса на серой бумаге, в которой заворачивали колбасу, жующий бутерброд, рисунок получился замечательный, и Сережа его сохранил. На бумаге до сих пор видно жирное пятно от колбасы. Один человек на всем свете знает сегодня про этот сальный след. А Парис экспонируется в музее в драгоценной раме. И его возили уже в 20 стран на выставки, страхуя в $1000. У Параджанова есть восхитительный небольшой глиняный барельеф «Тайная вечеря». Сделал он его в лагере. Там Христос сидит в окружении 6 апостолов. «Тебе что, глины не хватило? Почему только 6? Ответ обескураживающий. «Знаешь, у голубых так бывает». Первое марта. Мое 70-летие растянулось на неделю. 21-го были Федя, Виталий, Алла, Неля, Витя Болин с Машей, Вова, Инна и Лёля Генсы. Успенский. Все нормально разместились и ели в 3 горла. Пир горой 6,5 часов. Утром Зина все убрала, и мы выдержали. Было очень симпатично, но Элик заболел, и Нина была в отчаянии. Она очень хотела выехать из своей деревни. Она там никого не видит и мечтала посидеть с друзьями. Элик ужасно мучительно грипповал, и только сегодня температура упала. Он еле ползает. 26-го были родственники, 10 человек плюс мы. Тоже сидели 6 часов, вполне мило, но не то чтобы весело до упаду. Был обед с массой закусок, селедки, пироги с капустой, с грибами, сациви, лобио, копченое мясо, язык, тертая свекла, что-то еще. Пили водку, шампанское, соки. Потом был вкуснейший грибной суп, сваренный мною. Затем куриные отбивные, пили чай с итальянским тортом и массой шоколадных конфет. Поскольку Зина на следующий день не планировалась, то все 50 с лишним тарелок провернула посудомойка в несколько раз, с которой Инна наконец примирилась. На следующий день обедали Лёля и Федя. В среду были с работы коллеги, принесли адрес и что-то еще, долго сидели. А Элик, который из-за этого уехал раньше из Берлина, так и не был. Нина слаба, от всего устает. Они не знают, на кого оставить дачу и как в таком случае уехать. 13 марта. 3 апреля. Были в Израиле. Иерусалим — самый интересный город из тех, что я когда-либо видел. Есть города красивее, а Иерусалим — самый интересный. 20-го, вернувшись с прогулки по Тель-Авиву, узнали, что умер Натан. Он повесился накануне. У него была тяжелая депрессия. Осталась Галя. Без языка, без профессии —